Эпилог. Тесса. Когда я скакала сквозь туман, над головой пронеслась белая комета. Я запрокинула голову, не останавливая лошадь. Даже в густой темноте комета осветила небо. Это было бы прекрасное зрелище, если бы не его значение. Предупреждение от матери Калина звучало у меня в ушах. Комета означала, что боги возвращаются в этот мир. Пронзив Оберона клинком смертных, я каким-то образом уничтожила и ожерелье. И, сделав это, я высвободила силу Андромеды, ее полную силу. Она немедленно вернется к своему телу и приведет других богов. Андромеда приближалась. От осознания этого горло наполнилось желчью, и неостановимая ярость поднялась во мне, как железный кулак. Злость на себя за то, что я являлась причиной беды. Злость на Оберона за то, что не сказал мне, где держал ожерелье. Если бы я знала, что оно спрятано в его доспехах, я бы никогда не подошла к Оберону с этим клинком. Я бы сдержалась, зная, что магия этого меча превращает все в пепел. Но все это уже не имело значения, потому что я знала правду. Богиня свободна, и я не в силах это исправить. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Я почти теряла сознание от изнеможения, боли и чувства вины. Мне хотелось передохнуть, но я должна была добраться до Калина и остальных стражей, прежде чем с ними случится что-то ужасное. Поэтому я села на лошадь и крепко сжала поводья. Как только я вернусь в лагерь, отдохну. Калин прижмет меня к своей теплой груди и скажет, что все будет хорошо. Мысль о встрече с ним была единственным, что поддерживало меня. Мы найдем способ сразиться с богами. Прошли часы, прежде чем я, наконец, добралась до лагеря. Я спрыгнула с лошади и помчалась к остаткам костра, но никого там не обнаружила. Сломанные цепи валялись на камнях, а костер был потушен. Я опустилась на колени и прижала пальцы к обугленному дереву, совершенно холодное. Их не было какое-то время. Нахмурившись, я огляделась в поисках каких-либо признаков их присутствия. Отправились ли они за мной и Обероном? Это имело смысл. Наверняка это было первым, что сделал Калин, оказавшись на свободе. Я расхаживала по маленькому лагерю, ломая голову. Кто-то освободил Калина и остальных от их оков. И потом у них было... Что именно? Я знала Калина. Он никогда бы никуда не ушел, не попытавшись разыскать меня. Может быть, он пошел не в ту сторону? Я села на камни. Мне нужно было найти его. Я должна была рассказать ему об ожерелье и комете, и... Его слова эхом отозвались в моей голове. Она заставила меня поклясться убить любого, кто вернет богов. Я должен высматривать белую комету в небе. Я резко втянула воздух. Калин поклялся убить того, кто вызвал появление кометы, того, кто вернул богов в этот мир. Я уничтожила ожерелье. Я не хотела этого, но... Я держала клинок. Это была я. Прижав дрожащую руку к груди, я попыталась восстановить прерывистое дыхание. Темнота закрадывалась в уголки моего зрения. «Его здесь нет», — прошептала я, не обращаясь никому, кроме себя самой. «Потому что он видел комету, и, вероятно, он каким-то образом знает, что я уничтожила ожерелье. Он думает, что ему придется убить меня». И он не ошибается. Это был несчастный случай. Ужасный, жестокий, несчастный случай, созданный самой богиней смерти. Клятва Калина вынудила бы его убить меня, и он знал это. И поэтому Калин что-то придумал, вероятно, с помощью туманной стражи. Возможно, они лишили его сознания, чтобы помешать преследовать меня. В ту секунду, как он увидел бы меня, Калин был бы вынужден вонзить свой клинок мне в сердце. Никто из нас не мог ничего сделать, чтобы предотвратить это. Я привалилась к валуну, изнеможение было настолько сильным, что я больше не могла с ним бороться. Какой был смысл пытаться? Я уничтожила ожерелье и потеряла единственного мужчину, который был мне дорог. И все это в один ужасный жестокий день. Я понятия не имела, что буду делать дальше. Теперь все это казалось мне до боли невозможным. Я была ранена и очень-очень одинока. И вот я поддалась сну. Мгновенно, пропитанный кровью, наполненный кометами, мир растворился. Меня окружал лес знакомый из снов, где щебечущие птицы и стрекочущие сверчки пели песню жизни. Это было лишь болезненным напоминанием о том, что мы потеряем, если не найдем способ остановить богов. Я ждала в высокой траве, надеясь, что Калин в любой момент выйдет из тени и тумана. Проходили часы, а я все ждала. Мое сердце болело, но я не сдавалась, хотя в глубине души знала, что он не будет искать меня здесь. Калин будет держаться подальше. Даже если бы он хотел прийти, он бы не стал. Это было бы слишком большим риском. Калин не мог убить меня в моих снах, но его могли заставить попытаться. Клятва могла заставить его допросить меня или прижать лезвие к моей шее, как раньше. Это могло вынудить Калина напугать меня или даже обманом заставить рассказать, где я. Калин никогда бы не простил себя, если бы навредил мне. Даже сейчас, после всего, что произошло. Когда я пробудилась несколько часов спустя, я не почувствовала себя лучше. Туман все еще окутывал меня, и рядом не было никого, кроме коня Аберона. Я не могла вернуться в Эндер, только не сейчас. Калин мог быть там. Оставив лагерь позади, я побрела к подножию горы и выбралась на песчаный пляж. Комета пронеслась над головой, оставляя за собой полосу чистого, ослепительно-белого цвета. Но в остальном небо было черным. Туман здесь сгустился, и даже сверкающее море было скрыто под покровом темноты. Калин исчез, я была одна, и не было места в этом мире, которое я могла бы назвать домом. «Пока остаются сны, остаются и звезды», — прошептала я, глядя на окутанное туманом море. Но не было ни снов, ни звезд. Все вокруг состояло только из ночи и хаоса. Конец. Текст читала Ирина Орлова.